смотрел на нее по-детски изумленными глазами, с противоположного края. Был ли то Микеле? Она так не успела этого понять. Неуверенно ступая, вышла из комнаты и исчезла во тьме коридора. «Она не умеет пить, не привыкла», — сказала Мария Грация, провожая дочь взглядом. «Да только тот, кто, как я, был на войне и пил в горах граппу, знает, что такое опьянение», — сказал Лео. Он взял бутылку и налил себе шампанское в бокал Карлы. «За нашу дружбу, Микеле!» — крикнул он, обернувшись к нему. Но Микеле промолчал, не ответил на тост и не стал пить вместе с Лео. Он сидел, низко опустив голову, ему было стыдно, противно и горестно. Он вспомнил, как обнимался с Лео, прижимаясь носом к его плечу. В ту минуту он был растроган. Да, его сентиментальная душа почти растрогалась. Он до сих пор ощущал соленый вкус поцелуя, полученного и, увы, возвращенного. Какая умилительная сцена! Ему казалось, что его барабанные перепонки лопнут от оглушительного смеха Лео, растроганный и одураченный. Ведь Лео одержал полную победу, получил и деньги, и мать. А он, Микеле, остался с пустыми руками, удовольствовавшись тостом и дружеским объятием, вещами, ничего не стоящими. Обе бутылки были пусты, от горящих сигарет плыли клубы дыма. Мирный белый свет пробивался сквозь занавеси на окнах. Обуреваемая ревностью Мария Грация вновь упорно вызывала Лео на ссору. «Почему вы не пьете за здоровье далекой подруги?» — допытывалась она и злым голосом добавила. «С глаз долой и сердце вон!» Лео, откинувшись на спинку стула, сидел молча и тупо смотрел на Мария Грацию своими невыразительными глазами, целиком поглощенный процессом переваривания пищи. Когда же Мария Грация умолкала, в мрачной тишине слышно было, как он сыто зевает, а из труб парового отопления доносилось бульканье воды. Внизу в котельной кто-то разжигал огонь. Из коридора Карла прошла в холл. Вот за этой портьерой они вчера вечером прятались слева. Перед глазами у нее все плыло. Чтобы не упасть, она ухватилась за портьеру. Наконец она одолела холл и стала спускаться по мраморным ступеням лестницы. В саду было тихо-тихо. За деревьями с голыми ветвями виднелась каменная ограда, желтоватая в больших пятнах плесени. Ни света, ни тени, ни ветерка. Воздух холоден и неподвижен, небо серое. В вышине летит стая ворон, то распадаясь, то соединяясь, но все дальше уплывая в безбрежность. Лишь одна птичка, прячась где-то, тихонько и жалобно посвистывала. Казалось, самой природе было тяжело. Шаг за шагом, держась за ограду, Карла обошла вокруг виллы. Посмотрела вверх на закрытое окно столовой. Что делают те трое? До сих пор сидят за столом и пьют, а может быть, спорят? Она подняла камешек и бросила его прямо перед собой. Сорвала цветок, всячески стараясь доказать себе, что не пьяна. Но на чуть большем расстоянии все путалось и плыло, словно в тумане. Деревья извивались точно змеи. И главное, бесполезно было притворяться, ноги у нее подгибались. Впечатление было такое, будто при каждом шаге земля вздрагивала и куда-то проваливалась. Позади виллы сад сужался, но был более густым и зеленым. Здесь росли огромные деревья. Кустарник был почти в рост человека. Вглубь сада вела лишь одна запущенная аллея у ограды, но и она до того заросла травой, что порой трудно было отыскать дорогу. В конце сада находилось и маленькое прямоугольное строение, бывший сарай, но с того места, где стояла Карла, его сквозь деревья не было видно. У стены виллы стояла зеленая скамья. Карла села на нее и обхватила голову руками. Еще никогда ей не было так плохо. Опьянение не проходило, а наоборот усиливалось. На смену недавней легкости, воздушности пришло чувство тошноты и какого-то оцепенения.